«Вот так она и живет. Старый уже человек», — сказала фру Лундбланд и бросила в ведро окурок сигареты. «На 5 лет старше вас, Фрёкин, а кажется, будто у нее вечный бал. Но к ней никто не приходит, там пусто. Все было иначе, когда там, наверху, жили вы, Фрёкин. А все эти артисты, что взбегали по лестнице, веселое было времечко. Целый день они работали, а вечером приходили сюда, играли и пели. А вы, Фрёкин, готовили спагетти на всю компанию. Она же, что там, наверху, таскалась за всеми и пыталась подражать. А потом, — продолжала, понизив голос фру Лундбланд, — потом ей пришлось жить там долгое время, потому что у нее не было средств снимать жилье у самой себя. И когда вы, Фрёкин, получили стипендию и уехали за границу, она заняла всю комнату. Целых 15 лет прошло с тех пор. Нет-нет, ничего не объясняйте. Я знаю то, что знаю. Отгадайте, Фрёкин, как мы называли вашу мастерскую? Ласточкино гнездо. Но ласточки улетели. И все-то, как говорят старики, когда ласточки снимаются с места, это значит, что дому изменило счастье. Ведь одна ласточка погоды не делает. Да, больше я ничего не скажу. Так что я ничего не говорила. А теперь, пожалуй, продолжу мыть лестницу. Вообще, с задней стороны дома, во дворе, установлен лифт. Хотите воспользоваться случаем и попробовать? Может, в другой раз? Скажите мне, фру Лундбланд, неужели я действительно бегала наверх по всем этим лестницам? Да, да, маленькая Фрёкин, вы бегали, но время, оно идет. На дверях было множество табличек с новыми именами. Да, естественно, я бегала, может, только потому, что мне хотелось бегать, и я не могла остановиться. Дверь мастерской была перекрашена в другой цвет, но дверной молоток с маленьким желтой меди львом был тот же. Подарок Себастьяна. Ванда крикнула из-за двери. «Кто там? Это Стелла?» «Да, это я, Стелла». Прошло некоторое время, прежде чем дверь открылась. «Дорогая, как приятно!» — воскликнула Ванда. «Подумать только! Наконец ты здесь! Чтобы открыть дверь, нужно немного времени. Но ведь ты понимаешь, теперь стало так, что никаких мер предосторожности не хватает. Предохранительная цепочка, секретный замок — все. Но это вызвано необходимостью, исключительно необходимостью. Воры грабят. День и ночь приходится бояться. Они приезжают в больших крытых машинах, забирают все и уезжают. Оставляют пустоту. Понимаешь? Пустоту. Но только не у меня». Здесь все заперто, на замок. Ну, входи же и посмотри, как я живу. Цветы очень мило. Отложив в сторону цветы, завернутые в целлофан, она неотрывно разглядывала Стеллу. Все тем же блеклым, пристальным взглядом. Взгляд не изменился, но лицо несколько отяжелело. Все тот же настойчивый голос. Стены по-прежнему были покрыты белой известью, но все остальное в этой очень маленькой комнате было новое и чужое. Нагромождение мебели, ламп, безделушек, драпировок. Было слишком тепло. Стелла сняла плащ. Изменившаяся комната пугала ее. Комната как бы сжалась и снова выросла, словно молодой кустарник на сплошной вырубке. «Садись же», — сказала Ванда. «Что тебе предложить? Вермут или красное вино. Обычно в те времена я подавала вам красное вино и спагетти. Постоянно красное вино и спагетти. Значит, ты, наконец, вернулась. Сколько лет прошло с тех пор? Нет, не будем считать. Ну да, теперь ты здесь. А сколько открыток я тебе написала. Но ты только и делаешь, что исчезаешь. Великая художница исчезает в великом молчании».